Глава 5. У старших школ магии много особенностей, но по существу они не сильно отличаются от обычных школ. Здесь, в первой школе, тоже есть клубная деятельность. Как и в обычных школах, чтобы стать официальным клубом, требуется минимальное количество участников и какие-то предпосылки к его созданию. Но так как школа тесно связана с магией, здесь есть клубы, которые бывают лишь в магических школах. Школы с 1 по 9 часто устраивают соревнования по магическим играм. Результаты этих соревнований зачастую определяют ранг школы. Некоторые школы придают этим соревнованиям большее значение, чем самые престижные спортивные школы к турнирам. Если клуб хорошо выступит на турнире 9 школ, то бюджет клуба увеличит, а к его участникам будет особое отношение. Поиск и привлечение наиболее талантливых учеников – ежегодно становится приоритетной задачей, так как это влияет на положение клуба. Школа всегда поддерживает эти стремления. Вот почему клубы яростно сражаются, чтобы получить как можно больше новых участников. И эта проблема повторяется из года в год. Комната школьного совета. Поедая бенто, заботливо приготовленный Миюки, Тацуя слушал объяснение Марии. «Противоборства между клубами настолько жесткие, что часто влияют на учебный процесс. И с этим ничего нельзя поделать, так как всего за одну неделю они должны получить как можно больше новых участников», объясняла Маюми, сидящая рядом с Мари. Рядом с Тацуей, как ни в чем не бывало, уютно устроилась Миюки. Сузуна и Азуса отсутствовали. Вчера они пришли в комнату школьного совета лишь потому, что их пригласила Маюми, а обычно они обедали с одноклассниками. У Мари, как и вчера, с собой был домашний обед. Маюми слегка злилась, потому что она одна ела обед, приготовленный модулем подачи обедов. Но постепенно ее настроение улучшалось. Она даже заявила, что с завтрашнего дня сама начнет готовить себе обед. В это время многие клубы одновременно открывают свои палатки. Это похоже на небольшой школьный фестиваль. Есть даже тайные списки тех, кто набрал наивысшие баллы на вступительных экзаменах, и я уверена, что эти ученики станут их основными целями. Естественно, есть правила, согласно которым можно наказать клубы и их участников в случае нарушений. Но все равно драки или даже магические выстрелы случаются очень часто. Выслушав объяснение Мари, Тацуя сделал удивленное лицо. «Я думал, ношение кат на территории школы запрещено». Можно пользоваться магией без помощи кат, но для магических выстрелов большинству людей все же требуется кат. Ответ Мари снова потряс Тацию. Школа дает право на демонстрации и следит за ними, но особых требований нет. Из-за этого на целую неделю школа погружается в неконтролируемый хаос и анархию. «Неудивительно», – подумал Тация. «Но почему школа позволяет такое? Обычно правила намного жестче». Прежде чем Тация смог сформулировать вопрос, Маюми уже ответила на него. «Я считаю, что это в основном происходит из-за того, что школе нужно, чтобы клубы сделали все возможное на турнире 9 школ. Я уверена, школу не заботит нарушение нескольких правил ради того, чтобы повысить шансы завербовать новых игроков». 10 лет назад правительство запретило вмешательство школы в клубную деятельность, так как это нарушало права учеников. Из-за этого школе не осталось ничего, кроме как позволить различным клубам вербовать столько участников, сколько им угодно. В общем, дела обстоят так. Начиная с сегодняшнего дня, дисциплинарный комитет работает на полную катушку. «Ох, я так рада! Состав комитета сформирован!» Сказав это, Мари саркастически отвела взгляд в сторону. «Я счастлива, что ты нашла таких талантливых людей, Мари!» Мари проигнорировала этот взгляд с улыбкой на лице, и можно было сделать вывод, что это у них обычное дело. Доев свой обед и отложив палочки, Тацуя взял чашку с горячим чаем, появившуюся перед ним. Сделав несколько глотков, он попробовал немного посопротивляться. «Ну, клубы ищут учеников с наивысшими оценками. То есть первый поток, да?» «Я не думаю, что от меня будет какая-то польза». Ученики второго потока отвечают только за свой поток. Он попытался использовать вчерашние слова Мари против нее самой. «Да кому какое до этого дело? Я рассчитываю на тебя». Она его не слушала. У Тацуи не было слов, чтобы ответить на подобную реплику, он лишь вздохнул. «Хорошо. Как я понял, мы начинаем после занятий. Как закончатся уроки, приходи в штаб». «Ясно». Тацуя спокойно согласился с Мари. Сложно сказать, повел он себя мужественно или просто сдался. Сидящая рядом с ним Миюки спросила. «Президент, мы тоже присоединимся к патрулированию?» Миюки сказала «мы», подразумевая членов школьного совета. Тацуя улыбнулся, наблюдая, как его любимая сестра смогла быстро вписаться в обстановку, учитывая, что у нее всегда были трудности в общении с людьми. «Я дам вам Атян в качестве поддержки. Хан, Закун и я будем ожидать в штабе, а ты и Рентян останетесь здесь». «Понятно». Миюки послушно кивнула, но Тацуя заметил, что она немного расстроена. Хоть Миюки и не боец, она очень способная. Возможно, она хотела испробовать новый тип сдерживающей магии, добавленный в ее кат. Когда он спросил у нее об этом, она закричала: «Нет, все не так». И тихо добавила: «Глупый Анисама». Если честно, это прозвучало как проклятие. Затем Тацуя поинтересовался. «Взять Накадзу-сэмпай в качестве поддержки?» Это был тонкий намек, что Азуса не подойдет для этой работы. Правда, он не сработал. «Я в курсе, что она не выглядит подходяще, но ты же знаешь, Тацуя, внешность бывает обманчива». «Я понимаю, но...» Тацуя намекал на ее робость. Наконец Маюми поняла, что он пытался сказать, и рассмеялась. «Ну, порой робость может быть не к месту. Но не волнуйся, в этих случаях приходит на помощь магия Атян». Она ухмыльнулась совсем как Мари. «Понимаешь, в случаях, подобных нашему, когда бешенство охватывает целую толпу, ее магия, Азуса Юми, невероятно эффективна». «Современная магия – это наука, где большая часть магии общедоступна и представлена в формулах. Конечно, существуют скрытые виды магии, неизвестные публике. Но все же большинство видов зарегистрировано в базе данных. Большую часть магии можно разделить на типы и эффекты. Но есть и весьма оригинальные виды магии, которым часто присуждают особые названия. Азуса Юми? Не помню такого названия. Это не системная магия?» Тацуя пришел к выводу, что зарегистрированной магии под названием Азуса Юми нет. Он спросил только о несистемной магии, потому что большая часть незарегистрированной магии была как раз несистемной. «Вот только не говори, что ты запомнил все названия!» — сказала потрясённая Мари вместо ответа на вопрос. «У Тацуи Куна, наверное, есть постоянная связь со спутником, соединяющим его с огромной базой данных или чем-то подобным», — добавила Маюми с расширенными от удивления глазами. Миюки чуть не взорвалась от смешка. Но это был не первый раз, когда люди задавали подобный вопрос. И поэтому она смогла удержать спокойное выражение лица. Современная магия основана на изучении сверхъестественных сил. Вместо разделения магии по визуальным аспектам, таким как «если горит, то огонь, если дует воздух», виды магии классифицируются по эффектам. Скорость и вес, движение и колебания, концентрация и рассеивание, и поглощение и распространение. Это 4 системы и 8 типов магии. Но есть исключения. Магия, не включенная в эти системы и типы, разделена на 3 категории. Первая – магия восприятия, известная как ESP. Extra Sensory Perception – дополнительное сенсорное восприятие, а не Extra Special Power – дополнительная особая сила. Вторая – это магия, которая может переписать информацию объекта, ее Эйдос, или даже может манипулировать самими псионами. Известно как внесистемный тип магии. Магия Маюми – особая пуля из частиц. Типичный пример внесистемного типа магии. Магия, которую использовал Тацуя, чтобы вырубить Хаттори, также больше напоминает внесистемный тип, чем тип магии вибраций. Но так как манипуляция псионами технически является частью 4 систем и 8 типов, разница между ними несущественна. Третья категория подразумевает манипуляцию не физическими объектами, а духами. Эти типы магии тоже относятся к внесистемному типу. Так они не входят ни в одну из систем. Примеры этой категории – манипулирование духами, чтение мыслей, отделение духа от тела и даже управление разумом. Как уже возможно догадался Тацуя, Азусаюми, Атян – это несистемная магия манипуляции информацией. На любой площади она может ввести людей в состояние, похожее на транс, и управлять ими как захочет. Закончив удивляться, Маюми наконец ответила, что такое Азусаюми. Несистемная магия манипуляции информацией – это тип магии ментального влияния, которая контролирует не только мысли, но и чувства. Азусаюми не отключает и не перехватывает сознание, поэтому противник не остается беспомощным. Она скорее влияет не на индивида, а на группу людей. И это прекрасное магическое средство, чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу. После такого объяснения Марии на лице Тацуи появилось серьезное выражение. Разве этот тип магии не попадает под ограничения первого класса? У несистемных типов магии есть множество особых эффектов. Поэтому их применение ограничивают больше, чем типичную магию четырех систем восьми типов. Наиболее жесткие ограничения получила магия ментального вмешательства. Как уже объяснялось, этот тип магии может стать устрашающей машиной для промывания мозгов. А люди в состоянии гипноза невероятно уязвимы. Если об этом типе магии станет известно диктаторским режимам, террористам, сектантам, то они непременно пойдут на все, чтобы заполучить себе такого волшебника. Но когда Тация спросил об этом, Майоми, хихикнув, ответила, что волноваться не о чем. «Ты думаешь, Атян из тех людей, которые станут сотрудничать с диктаторами?» «Но ее могут заставить это сделать». «Никогда. У нее слезы на глаза наворачиваются, когда она монетку находит. Я не думаю, что она сможет сконцентрироваться на магии с таким чувством вины». Общеизвестно, что моральное состояние влияет на магические силы. Если она настолько добросердечная, то простая мысль о массовом промывании мозгов может привести к полной потере способности использовать магию. В то же время, такая ранимая натура проще поддается контролю. Но не будем сейчас об этом. Прямо сейчас есть более насущные проблемы. Я уверена, что законы об ограничениях магии и ментального вмешательства действуют независимо от того, какой человек Накадзе-сэмпай. После такого замечания казалось, что у Маюми не осталось слов. «А, да не волнуйся, Миюки-сан. Она же не использует магию за пределами школы». Ее ответ был абсурден. Она не входила в число людей, которые показывают свои слабости, когда их припирают к стенке. Но если бы не помощь Мари, она вырыла бы себе более глубокую могилу. Маюми говорит так, что люди могут неправильно ее понять. Накадзе дано разрешение на использование ее внесистемной магии только на территории школы. Мы воспользовались черным ходом, который часто используют исследовательские институты. То есть сделали ей исключение ради научного исследования ограничений к использованию. Ясно. Я не знала, что так можно. Да, так можно. Брат и сестра, понимающе кивали, слушая Мари, а Маюми нервно рассмеялась.